и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь, и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, они устояли», — с горечью подумал Николай, вспоминая. На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи. Между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель убитого пулеметчика. Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому что в колхозе не хватило рабочих рук. Что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух, и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень. Иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький, и словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха. А потом Николай подумал, что все это чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая. Тряхнуло взрывной волной и посыпался вокруг. Мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет. Коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно. Оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами. Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну. На склоне высоты ветер вылезал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес запруженной степной речки.

Только в ней доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить? Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил. Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой? И неожиданно для самого себя Николай ответил. Нет у меня жены. Разошлись. Давно? В прошлом году. Вот как, сожалеюще протянул Звягинцев. А дети с кем же? У тебя их никак двое. Двое. Они с моей матерью живут. Ты бросил жену, Микола? Нет, она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет. Ушла. Оставила записку и ушла. Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний? Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы. Что же она, стерва, другого сыскала? Не знаю, сухо ответил Николай. Значит, нашла, убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. Вот ведь какой народ эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалование. Какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала. Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил. «А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная». А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлая животная женщина. Я, брат, их знаю. Видишь, рубец у меня на верхней губе. Тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика. Если зарядит, что не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело. Что же мне на вечере за жмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу с вывертом до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху в меня. Мишень, конечно, подходящая. Морда у меня тогда была толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы кровь, как при серьезном ранении. Барышня, конечно, охает и ужасается. А гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит! Света я не взвидел!» Встаю и пускаю ее, жену, то есть, по матушке. «Что ж ты, — говорю, — зверская женщина, делаешь так твою и розеток?» Она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя предупреждала!» Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то, — говорю, — вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность. Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться. Имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам». Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух, и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла. И левый глаз сделает щелкой. Нет-нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани. Как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя, она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил. Она и отошла, крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает. «Ты, — говорит, — такой-сякой, новую шелковую кофточку мне загубил. Всю водою залил, теперь не отстирается. Изменник, на всякую девку глаза лупишь. Жить не могу с тобой, с извергом и все такое прочее. Но, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит, оживела, значит, перезимуешь, милая». Присел к столу, курю, гляжу. Любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя, у сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал, и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди, — говорю, — там тебе лучше будет». «Ах, вот как, — говорит, — такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня. Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтоб тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила». Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал. «Подумал я и говорю: что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава Богу, кажись, повесилась. Отмучился я». Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками! Так ты рад бы был, если б я повесилась. Такой-то ты любящий муж! На силу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняла. Даром, что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, а на душе как-то не весело. Вот на какие шутки женщины это чертово семя способны. Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было. Забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти. Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления. «Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние 2 года испортилась она у меня. Испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу. 8 лет жили как люди. Работала она прицепщиком на тракторе. Ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки. С этого и началось. Такой мудрости набралась, что слово попросту не скажет, а все с закавыкой. И так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца круженая, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. Вот так раз как-то вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут. Меня даже зло взяло. Дочиталась, думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья. 10 лет живем с тобой, 3 детей нажили. С какого же это Петерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело. Я с молоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану. Не такой уж я дурак, как ты думаешь. И ты бы, — говорю ей, — вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала. А дети и на самом деле пришли в запустение. Бегают, как беспризорники, грязные, сопливые. Да и в хозяйстве все идет через пень-колоду. Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки. И «Уход за трактором», и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уж про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Черта с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана. Ей художественную литературу подавай. Да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал, и добром просил, не помогло. А бить ее в жизни не бил, потому что я до того, как на комбайнера выучился, 6 лет молотобойцем работал, и рука у меня стала невыносимо тяжелая. Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и шла у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас в разлуке мне легче? Как бы не так. Скажу тебе откровенно и по секрету, никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь. Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут на фронте приятно получить письмо из дому. Читают их один одному вслух. Вот и ты мне письма от сынишки прочитывал. А я жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом 3 письма. И каждое письмо начинается так: «Дорогой мой Цыпа». Прочитаю, и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковырила, ума не приложу. Не иначе из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски: «Дорогой Ваня» или там еще как, а то «Цыпа». Когда дома был, все больше рыжим чертом звала. А как уехал на фронт, сразу Цыпой сделался. И во всех письмах скороговоркой бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах. Да такими непонятными книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах. Прочитал я эти невыносимые письма два раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слесарев из второго взвода подходит, спрашивает, что, мол, жена пишет новенького. А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю. «Отойди, дескать, милый человек, не тревожь ты меня». Он спрашивает, все ли благополучно дома. По лицу, говорит, вижу, что у тебя несчастье. А что я ему скажу? Придумал и говорю, бабушка, мол, у меня померла. Ну, он и успокоился, отошел. Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал, все чин-чином, а потом пишу. Не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками. Есть у меня свое крещеное имя. Может, лет 35 назад и был я Цыпой, а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой 82 килограмма, вовсе для Цыпы неподходящий. А еще прошу, брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье. Пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из друзей остался дома, и как работает новый директор. И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал, и так меня жаром и охватило. Пишет. «Здравствуй, мой любимый котик». А дальше опять на четырех тетрадочных страницах про любовь. Про МТС ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки. Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь. Иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда? И почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела. А тут наставила их столько, что не перечтешь. У любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвище? Сначала Цыпа, потом Котик. Чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что я, в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор ЧТЗ. С собой ношу на случай, если когда захочется почитать. Так вот, хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло невестке в отместку. А потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей. Что ты мне посоветуешь, Микола? Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными к низу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени, не успевшие сбежать с губ улыбки.